просто, стало интересно. Повисла тишина. Люба вспоминала отца, очень строгого человека, который потратил огромные деньги на инициацию Любы. Она стала магиней благодаря ему. Но отец не смог ничему обучить маленькую дочь, его убили на следующий же день, а Любе с матерью пришлось бежать из города. С тех прошло 28 лет, а воспоминания до сих пор не померкли. Люба помнила те несколько дней в мельчайших деталях. «Твой отец очень любил тебя», – печально сказала старушка. «Он сделал тебя магиней, был уверен, что ты невероятно талантливая в алхимии. Он был восхищен тем, как ты чувствуешь реагенты. Твой отец был уверен, что ты гений». «Что?» – изумилась Люба. «Почему ты никогда не рассказывала об этом? А зачем? Чтобы еще сильнее тебя расстроить? Нет уж, а зачем сейчас рассказала? Ты спросила про алхимиков в нашем роду? Ты странно себя ведешь, недавно приходил незнакомец. Тебе предлагают стать алхимиком?» Люба обомлела от проницательности своей матери. За годы бедной жизни уже забыла, насколько она умна. «Мне надо согласиться?» – неуверенно спросила Люба. «Решай сама, ты уже взрослая девочка», – улыбнулась старушка. Люба кивнула. А рано утром, получив сообщение от организации, она дала свое согласие на вступление. «Я проснулся поздно, полночи сидел, подсчитывал количество и качество требуемого материала. Закончив, отправил список Юлии и лег спать». Люба все-таки согласилась вступить в организацию и стала пятой, если считать тебя, — весело сказала Мия, когда я пошел чистить зубы. Ники с ней уже познакомилась и уже уговорила переехать в столицу. Они сейчас квартиры смотрят, но 2000 надолго не хватит. «Отправим еще», — легко сказал я. «Люба потенциально может принести миллионы. Вложиться в нее на начальном этапе совсем не зазорно». «Да, Ники также говорит, но Люба все равно боится и пытается сэкономить на всем. Может, ей еще денег отправить? Пока не стоит. Вот появится нужда, тогда и отправим. Вчера мне пришлось рискнуть и частично раскрыть себя. У Валентина с собой не было никакого препарата, который бы лишил Любу памяти. Я был готов сам отправиться к ней и подчистить ей воспоминания, если Люба откажется вступить в организацию. Но все обошлось. Тебе барон звонил 3 раза, уведомила Мия. Не удивлен. Закончив с утренним моционом, я сел в кресло и сосредоточился на своем ядре. Из-за постоянного притока энергии оно непрерывно развивается, и уже сейчас достигло 3% от максимального размера. Всего за вечер и ночь. Но можно ускорить прогресс, если сильно удивить князя Врангеля. И позже план падения Беттихеров добавит мне энергии. В идеале я до конца месяца смогу увеличить ядро до 7-й ступени. Это откроет сразу несколько возможностей. Самое главное, в перчатке появится 3-й слот для астрального навыка. Ну и по местным меркам я выполню минимальное условие для становления грандмастером. «Пока ты спал, я по крепости погуляла», — похвасталась Мия. «Как далеко теперь можешь отдаляться от меня?» — заинтересовался я. «На 100 метров. Не так уж далеко, но лучше, чем на 3. «Да, гораздо лучше», — согласился я. Завибрировал телефон. Снова барон пытается дозвониться. Я ответил. «Алло, сын», — раздался встревоженный голос. «Ты как? Все хорошо, отец? Что там с князем? Он простит Волковых?» — нетерпеливо спросил Захар. «Мы не знаем пока», — грустно ответил я. «Не могу ничего разглашать, нам запретили. Мы останемся в крепости на 3 дня. На последний день князь вынесет свой вердикт». «Понял», — голос барона звучал разочарованно. «Ладно, будь осторожнее, и маму береги». «Конечно, отец». Мы попрощались, и я отключился. «Тебе сообщение пришло от Елены», — сообщила Мия. «Она написала, что через полчаса ты с мамой можешь прийти на завтрак». «Через полчаса, да, сделаю пока мини-разминку». Я хотел написать маме про завтрак, но Мия сказала, она и так знает. «Вчера Марьяна прилетела, помогает ей совсем». «Ну и отлично», я отложил телефон и занялся разминкой. Успели мы вовремя. Ровно через полчаса я закатил коляску с мамой в обеденный зал, где никого кроме нас и слуг не было. Адмирал с дочерью не спешили разделить трапезу с гостями. Мы поели в тишине. Было очень вкусно. Повара князя Врангеля ничем не хуже поваров в отеле «Солнце». Когда подали десерт, к нам присоединилась Юлия. «Мастерская готова. Твой список материалов я получила. Он весьма дорогостоящий. Ты точно справишься?» «Да», — кивнул я, аккуратно разрезав кусочек лавандового торта и отправив его в рот. «В течение дня все ингредиенты доставит», — Юлия прищурила глаза. «Не разочаруй нас, мальчик». «Очень постараюсь», — улыбнулся я. «Я связалась с князем Романом Булгаковым. Он хочет поговорить с тобой», — прежде чем давать мне ответ. «Со мной?» – удивился я. «Зачем?» – «Не знаю», – Юлия поморщилась. «Может, хочет окончательно списать с тебя долг за спасение жизни дочери?» «Не знаю». «Хорошо, я поговорю». Мы доели десерт, и слуги убрали тарелки. После этого Юлия набрала номер князя. Она пару минут поговорила с ним, затем протянула мне телефон. «Здравствуйте, князь», — уважительно сказал я. «С вами говорит Артур Грейк». «Здравствуйте, Артур. Поставь на громкую связь». Я удивленно посмотрел на Юлию и сделал, как сказал Булгаков. «Тебе требуется моя помощь?» – спросил он. «Нет, княже, помощь мне не нужна, я помогу Юлии. Знай, что она теперь тебе должна. Спасибо вам». Повисла короткая тишина. «Передай обратно трубку». Я протянул смартфон Юлии, которая без особых эмоций выслушала наш разговор. «Он это сделал, чтобы повысить твой авторитет?» «Да», – спросила Мия. Я коротко кивнул. «Вчера ночью я связался с князем Булгаковым по почте. Написал ему такое письмо. Здравствуйте, князь. Вас беспокоит Артур Грейк. Как вы уже, наверное, знаете, нас с мамой пригласили на аудиенцию к князю Лавру Врангелю. Его заинтересовало омоложение мамы. Как вы и предполагали, он сразу подумал на ваше вмешательство. Прошу вас помочь мне и ответить согласием, когда к вам обратится Юлия Врангель. Она, вероятно, захочет купить сильное зелье омоложения. У меня есть возможность приобрести 3 зелья. Я уже связался с хранителями, они разрешили купить их для вас. С уважением, благородный Артур Грейк». Князь ответил спустя час. Он написал, что Юлия с ним еще вчера связалась, и он уже ответил согласием. Правда, планировал продать ей среднее зелье омоложения, а не сильное. Булгаков спросил номер моей карты и сказал, что сейчас же переведет деньги. Он попросил меня купить у хранителей знаний 2 средних зелья и 1 сильное. За эту услугу он заверил, что продаст Юлии сильное зелье омоложения, и обставит все так, что окажет ей услугу лишь из-за долга передо мной. Я согласился. У меня с собой 2 слабых зелья, 2 средних и 1 сильное. Не надо ничего покупать или готовить, осталось лишь отправить. Через 10 минут после моего ответа на счет пришли деньги, 45 тысяч рублей. И вот, сегодня, князь выполнил свое обещание, навязав будущей княгине долг передо мной. Юлия закончила разговаривать и вернулась к нам. Выглядела она задумчиво. «Благодарю вас», — кивнула она мне. «Я не сделал ничего», — скромно пожал плечами. «Могу я попросить вас помочь нам?» «Можете», — степенно кивнула Юлия. «Мама сегодня впервые поднимется с коляски. И в целом, она начнет стремительно приходить в себя». «Я поняла», — улыбнулась Юлия. «Не бойся, не буду опровергать вашу легенду». «Спасибо. Я бы хотел посмотреть мастерскую артефактора». «Конечно, Лена тебя проводит». Юлия попрощалась с нами и ушла. Я отвез маму в комнату, собрал рюкзак и отправился с Еленой смотреть мастерскую, которая оказалась расположена за пределами крепости. До нее пришлось добираться на машине. «Вам точно не нужны помощники?» – спросила по пути Елена. «Нет, не нужны. Мастерская должна быть пуста. Как скажете. Пришлось выгнать оттуда кого-то», – догадался я. «Скорее, дать выходной», – улыбнулась Елена. «До 20 числа». Я понимающе кивнул. Гнев адмирала обрушился на Волковых вечером 12 августа. 19-го пройдет ровно неделя, и если я не добьюсь прощения князя, клан Волковых будет распущен. Сегодня, 16 августа, у меня всего 3 дня, чтобы создать артефактные шахматы, которые по качеству не будут уступать работе архимага-артефактора. Нереальная задача практически для любого мага моего возраста, но не для того, кто владеет астральной артефакторикой. Здание мастерской выглядело довольно просто, прямоугольное строение из белого кирпича. Елена открыла дверь, и мы вошли внутрь. «Аво», — уронил я. Внутри мастерская выглядела потрясно, стерильно чистая, полная самого разного оборудования. В центре помещения стояли 3 металлических верстака для работы с артефактами. Я подошел к ним поближе. Елена начала рассказывать, где что лежит. Каждый из верстаков был оснащен системой захватов, держателей и механических манипуляторов для работы с крупными, мелкими и крошечными материалами и элементами артефактов. Верстаки имели множество выдвижных ящиков с инструментами для мелкой работы и хранения драгоценных материалов. Я открыл один из ящиков и увидел артефактную лупу. В другом ящике лежали увеличительные стекла. По краям верстаков стояли электромагнитные зажимы для фиксации предметов, требующих устойчивости во время обработки. За верстаками, у стены, стояла отдельная стойка с магнитными держателями для инструментов, резцов, молотов и других кузнечных приспособлений. Чуть поодаль, в углу, располагались механические прессы парогравировальных станков. Отдельно были оборудованы две магические печи высокой температуры и малогабаритная плавильня. В другом углу я нашел огранночную машину с алмазными резцами и станцию лазерной обработки. Тут же рядом стоял стол с инструментами для точной механики. Набор ювелирных инструментов, пинцеты, маленькие молоточки, резцы, шлифовальные круги и набор отверток для работы с мелкими деталями артефактов. И миниатюрные токарные станки, для создания сложных частей артефактов, механизмов или магических объектов с ювелирной точностью. Чуть поодаль стояли шлифовальные и полировальные станки, и это, лишь малая часть всей мастерской. Вскоре мы с Еленой прошли в другую комнату, где она продолжила знакомить меня с оборудованием. Она показала мне электролитическую ванну, склад с энергетическими накопителями, установки для зарядки артефактов, помещения для хранения магических материалов, магнитные и электрические измерительные устройства. Под конец Елена продемонстрировала мне, как пользоваться системой вентиляции и фильтрации воздуха, а также ознакомила меня с компьютерной системой анализа артефактов. «Что скажете?» – спросила она, когда мы закончили с экскурсией. «Я впечатлен», – искренне ответил я. «Вы можете пользоваться любым оборудованием», – улыбнулась Елена. «На эти 3 дня лаборатория полностью в вашем распоряжении. Если что-то нужно, пишите мне, в том числе, если понадобится водитель. Заказанные вами материалы доставят в хранилище ингредиентов через специальный вход, чтобы не потревожить вас». «Спасибо», – я вернул улыбку. «Вы полностью удовлетворили мои требования, а я, в свою очередь, очень постараюсь не разочаровать князя. Если честно, то среди подданных князя ходят самые разные слухи о вас», – усмехнулась Елена. «Но никто точно не знает, что вы собираетесь изготовить. Не просветите, это не мой секрет», – я смущенно пожал плечами. Елена понятливо кивнула. «Насчет еды, вы можете заказывать сюда или ездить в крепость, как вам удобно». «Понял, спасибо». Елена ушла, а я остался в мастерской один. «Камер нет, их отключили», – мурлыкнула Мия. «Князь выполняет свое обещание. Даже обидно, что мне не понадобится ни один из этих инструментов», – с сожалением сказал я, оглядывая мастерскую. «Но да ладно, в свободное время проверю, как они работают». Я сел за рабочий стол и достал свой ноутбук. «Мне нужно создать артефактные шахматы, и такие, чтобы князь челюсть от удивления уронил. Чем сильнее он удивится, тем больше энергии я получу. Но перед тем, как приступить к артефакторике, нужно закончить с остальными делами». Глава 16. «Ники, милая, напиши Саре письмо. Скажи, что скоро к ней придет курьер и передаст посылочку с кровью и образцами ДНК Светланы Беттихер. Пусть начинает ее кошмарить и спасать во снах». «Хорошо», — синяя кошечка кивнула. «Мия, мне нужен надежный курьер», — я посмотрел на зеленую кошечку, — «чтобы он доставил посылку Саре». «Сюда его посылать?» — уточнила Мия. «Нет, куда-нибудь поблизости. Я выйду и передам посылку». «Поняла. Писать Булгакову, что хранители знаний передали мне 3 заказанных зелья омоложения, я пока не стал. Рано, надо еще подождать». Вытащил из рюкзака один из средних накопителей маны и начал его заполнять. «Лишняя энергия?» — заинтересовалась Мия. «Энергия лишней не бывает», — усмехнулся я. «Ты понял, о чем я. Ситуация с Волковыми вышла за пределы княжества. Сколько у нашего с Сарой интервью просмотров?» «Уже 4 миллиона», — удивилась Мия. «Людям интересно, чем все закончится. Приток энергии увеличивается с каждым часом. Появились ролики, где вы с мамой выходите из аэропорта», — Мия прищурилась. «Представь, в комментариях негодуют. Люди уверены, что Волковы обманом заставили твою мать стать главой клана. Она даже ходить не может. И они как-то узнали, что она и говорить нормально не может. Хах, как интересно». «Негодуют, да?» — я усмехнулся. «Неплохо, мне это только на руку. Люди следят за вашей ситуацией и ждут решения от князя Врангеля», — продолжила Мия. «Некоторые популярные блогеры записали ролики с поддержкой. О, двоюродная сестра Елизаветы Булгаковой тоже записала и горячо защищает тебя и твою мать. И Анастасия Беттихер. Она вообще самая активная фанатка. Просит князя Лавра Врангеля вынести справедливое решение и наказать руководство Волковых. Я заполнил средний накопитель маны на 1/3. При этом я никак не повредил прогрессу роста ядра, уже достигшего 7%. Ты ведь знаешь, что второй сегмент диска Майя заполняется маной. Глазами хитро блеснули. Знаю, я улыбнулся. Скоро начну заполнять его. Понадобится очень много маны, протянула Мия. Но мы справимся. Я вызвала курьера. Тебе надо пройти пару улиц, он будет ждать тебя там. Под заклинанием скрытности и с маской многоликого я легко покинул мастерскую и вскоре передал посылку курьеру. Вернувшись, я достал бумаги с расчетами. Пришло время артефакторики. До самого вечера я лишь готовился. Мне предстояло создать 16 шахматных фигур с уникальными свойствами. Хорошо хоть, что среди могущественных магов принято играть своими собственными фигурами. Я бы не успел создать полноценный комплект из 32 фигур. Я уже придумал, как сделать набор особенным. Мне в этом поможет камень души. Жаль растрачивать такой ресурс, но у меня есть доступ к нему, а эмоции князя очень важны для развития ядра. Вечером я поехал в крепость и там поужинал. Узнал, что мама начала ходить и даже смогла сказать несколько слов. Безусловно, великий прогресс. Об этом сразу же стало известно журналистам и блогерам. Только вот никто не решался напрямую удостовериться в сведениях. Князя Лавра боялись и в его морскую крепость не рисковали соваться. У меня возникла идея привлечь Сару. Пусть возьмет еще одно интервью, на этот раз у мамы, и обновит свою популярность. Но все взвесив, я отказался от этой затеи. Не стоит слишком сильно связывать Сару с моей семьей. На следующее утро я поехал в мастерскую и приступил к созданию первой фигурки. «Начнем с короля», — сказал я Мие, собирая нужные ингредиенты. «Он будет центром всей коллекции. А какие у него будут свойства?» — заинтересованно спросила кошечка. «Позже увидишь, когда я буду демонстрировать шахматы князю. Именно на короля я хотел потратить камень души». Собрав нужные ингредиенты, я вернулся к верстаку и принялся выкладывать на него материалы. Магический малахит и хрусталь, они прекрасно накапливают ману. Магический золотой песок, он поможет придать фигуре функцию самовосстановления. Магический оникс, он хорошо перерабатывает разные материалы и будет служить проводником моей воли. Несколько магических бриллиантов, они нужны для внешних эффектов. Со следующим ингредиентом я был предельно осторожен. Надел особые перчатки, открыл специальный контейнер и щипчиками достал камешек, от которого исходил ледяной пар. Слеза ледяной ведьмы, редкий магический драгоценный камень. Я аккуратно положил его на серебряную тарелочку, которая тут же покрылась слоем инея, едва сдерживая магический холод. «Зачем он тебе?» – заинтересовалась Мия. «Клан Врангель тесно связан с водным элементом, а Лавр известен своими ледяными чарами. Он оценит, если фигурки будут обладать принадлежностью к ледяному элементу». Я положил свой рюкзак на верстак и достал оттуда небольшую коробку. Ну и напоследок, камень души. Главный ингредиент всего набора фигур. «Будет сложно», — заметила Мия. «Для создания среднего накопителя монеты я использовал всего лишь два материала, малахит и хрусталь. А тут столько всего. Да, будет нелегко». Я положил на край стола несколько других материалов. «Это для чего?» – спросила Мия. «Хочу создать одну из разновидностей черного пламени», – пояснил я. «Тут уголь из костей зомби-мага с силой гранд-мастера, пара сумеречных лотосов и один очень интересный минерал, известный как кристалл темного сердца». «Князь не поскупился», – отметила Мия. «Это все довольно дорого стоит. Думаю, 1000 на одну фигурку короля точно уйдет», – кивнул я. «И это не считая камня души». Просить у князя Врангеля камень души я не решился. Слишком это специфический материал, Артур Грейг даже знать о нем не должен, не то что в артефакторике использовать. Ладно, начинаем. Первая форма. Я покрепче сжал стилус и собрался с мыслями. Предстоит нелегкая работа. Первые две попытки я провалил, при этом уничтожив часть материалов. Благо я заранее был готов к такому, поэтому попросил подготовить их с избытком. На третий раз, наконец, у меня получилось. Я создал первую фигуру. Король выглядел весьма впечатляюще, выполненный из черного оникса, с маленькими блестящими кристаллами в короне, которые даже в пассивном режиме слабо светились. Вливать в фигурку ману я не стал, это сделает князь. Мои артефакты требуют привязки к конкретному хозяину. Я скастовал усложненное заклинание идентификации и внимательно изучил короля. Записал полученные данные и начал редактировать рецепты остальных фигурок. Пока работал, мне привезли поздний обед. «Дальше будет легче», — сказал я Мие, доев кусок мяса в ананасовом соусе и сделав запись на листке. «Центральная фигура готова, теперь надо выстраивать элементы вокруг нее. Зазвонил смартфон. На дисплее высветилось имя барона. «Алло, сын, ты как?» «Все хорошо, отец», — бодро ответил я. «Я слышал, что твоя мама смогла встать с коляски и даже сказала несколько слов». «Это правда?» — голос барона звучал напряженно. «Да», — радостно ответил я. «Она смогла, представляешь?» «Удивительно», — пробормотал Захар. «Насчет Волковых ничего не известно?» «Пока нет», — расстроенно отозвался я. «Может, князь ведет переговоры с церковью богини жизни?» — осторожно уточнил барон. «Я не могу ничего говорить, отец», — сказал я, но интонацией намекнул, что он правильно все понял. «Хорошо, сын, береги себя». Барон отключился. Я хмыкнул и убрал смартфон. «Пора приступать к созданию второй фигурки. В крепости я вернулся поздно ночью, с двумя шахматными фигурками в рюкзаке. К королю прибавился ферзь. Ни с кем не разговаривая, сразу лег спать. Утром я написал князю Булгакову о том, что мне доставили зелья омоложения и спросил, как мне их ему передать. Князь ответил, что не к спеху, и лучше подождать, когда я поеду обратно в родной город. Валентин приступил к первому заданию, доложил мне, когда я прибыл в мастерскую и готовился начать работу. Нужно ему алхимический набор сделать, пробормотал я, и магический ключ ему нужен. Я посмотрел на груду бумаг, раскиданных по верстаку. Завтра надо сдавать работу, а у меня только две фигурки. Нет времени на то, чтобы ехать за покупками и делать алхимию для Валентина. Впрочем, если сегодня хорошо поработаю, то завтра можно и отвлечься. Давай приступим. Я создал стилус. Пришла очередь ладьи. Морская крепость. Юлия Врангель стояла напротив зеркала и изумленно рассматривала свое отражение. Она осторожно коснулась щеки, до конца не способная поверить, что и правда стала настолько молодой. В свои 49 она выглядела на 24. Гладкая, белоснежная кожа, шелковистые, каштановые волосы до плеч, пронзительные, серые глаза и прямой нос с небольшой горбинкой. На первый взгляд, внешность не сильно изменилась. Юлия ухаживала за собой и в свои годы выглядела очень хорошо, но в то же время разница разительная. Юлия была уверена, что никакими средствами невозможно передать истинную молодость. Но она ошиблась. Этой ночью Булгаковы доставили ей два препарата. Один с сильным эффектом, а другой со средним. К сожалению, каждый маг за свою жизнь может принять лишь три таких препарата. Слабый, средний и сильный. Юлия приняла сильный, и у нее осталось еще две возможности омолодить себя. Будущая княгиня пришла в себя, лишь когда в дверь постучали. Она не помнила, сколько времени провела перед зеркалом. Открыв дверь, Юлия увидела своего отца, князя Лавра. Тот удивленно уставился на нее и прошептал: «Милана, я так похожа на мать», Юлия печально улыбнулась. Лавр моргнул и пришел в себя. «Точная копия», пробормотал он, «только глаза мои». «Входи, отец», Юлия пропустила князя в комнату. Лавр сел на стул и принялся изучать внешность дочери. «Булгаковы озолотятся», констатировал он. «Насколько я поняла, создать такой препарат невероятно сложно», ответила Юлия. «Князь Булгаков прямо сказал, что если бы не долг жизни перед Артуром Григом, то он бы отказался продавать препарат, и никакие связи бы не помогли. У Булгаковых немало своих женщин», кивнул Лавр. «Сперва их надо омолодить, а потом уже на внешний рынок выходить. Про новый препарат знают единицы, даже среди Булгаковых. Они пока не хотят рассказывать о нем публике. Князь попросил меня скрывать свое омоложение как можно дольше». Лавр задумчиво хмыкнул. «Отец», Юлия собралась с духом. «Я прорвалась». Лавр изумленно взглянул на дочь. «Мое ядро достигло 11-й ступени», у Юлии дрогнул голос, из глаз потекли слезы. «Я преодолела 10-летний застой». «Дочь», у князя не нашлось слов. «Когда я увидела впервые свое отражение», Юлия шмыгнула носом и вытерла слезы. «Я как будто вернулась в прошлое». «Я, ты же так хотел, чтобы у меня был талант, как у тебя, но у меня». Князь крепко обнял дочь. Юлия не выдержала и разревелась. «Ты молодец», он начал поглаживать ее по спине. «Ты справилась». Когда Юлия успокоилась, князь отступил от нее. «Твое изменение внешности можно списать на прорыв». Лавр быстро взял себя в руки и начал думать над дальнейшими шагами. «Да», кивнула Юлия, вытирая платком глаза. «Она владела тремя элементами, иллюзия, вода и лед. Поэтому люди подумают, что она с помощью сложной иллюзии подправила свою внешность. Это даже собьет людей с толку, они придут к ошибочному выводу, что во главе ее боевой системы стоит элемент иллюзии. Надо подумать, когда лучше объявить о твоем прорыве», Лавр в нетерпении заходил по комнате. Юлия криво усмехнулась. Она знала, как сильно отец желает наконец-то уйти на покой и стать старым князем. Все его боевые товарищи из великих кланов уже передали свои титулы детям. Один Лавр оставался князем в столь преклонном возрасте. И все из-за нее. Юлия 10 лет не могла пробить потолок магистра и, наконец, стать архимагом. «Я хочу посмотреть, какие шахматы сделает парень», — сказал адмирал, остановившись. «Поэтому дождемся завтрашнего дня. Даже если его работа будет слабой, все равно простим Волковых и поможем Анне взять контроль над кланом». Юлия кивнула. Именно благодаря Анне Грейк она получила препарат от Булгаковых, что привело к ее прорыву. Это очень ценная услуга, которая с большим избытком перевешивает прощение клана Волковых. «Завтра я объявлю тебя княгиней», — продолжил адмирал. «И ты своим первым указом простишь Волковых, проявив акт милосердия. Пусть радуются. Это скроет настоящую причину», — кивнула Юлия. «Да, пусть думают, что Волковым просто повезло». Князь внимательно посмотрел на дочь. «Присмотрись к Анне. Она перспективная девушка. И сын у нее с уникальным даром. Они оба могут далеко пойти». «Да, я тоже подумала об этом», — согласилась Юлия. «Артур слабоват, но у Анны потенциал магистра. Надо проверить ее ранг. Если она гранд-мастер, я помогу ей получить титул баронессы». Адмирал улыбнулся, его суровое лицо разгладилось. Он снова обнял дочь и пробормотал. «Как же я рад, что у тебя все получилось. Я устало сел стул, посмотрел время, 3 ночи. Передо мной на столе лежали 12 фигурок. Осталось сделать 6 пешек. Но я совсем вымотался. Завтра доделаю», — пробормотал я. «Тут в мастерской есть спальня, можешь там поспать», — предложила Мия. «Да, так и сделаю, но сперва в душ схожу». Проснулся я рано, в 7 утра. К 10 я закончил последнюю фигурку и создал артефактный футляр для всего набора. «Готово», — с облегчением сказал я. «Ты молодец», — похвалила Мия. «Успел совсем. Напишешь Юли, что закончил. Гнев адмирала будет лить до вечера. У меня есть время», — задумчиво сказал я. «Пусть лучше думают, что я впритык успел. Что будешь делать?» «Поеду в центр города, надо купить ингредиенты, чтобы Валентину сделать алхимию и магический ключ. Но сперва нужно подготовить оборудование, создать видимость, что я им пользовался. А то совсем странно будет выглядеть, если все останется нетронутым». «Согласна», — кивнула Мия. Я не стал усложнять и сымитировал использование всего нескольких инструментов, включая магическую печь. Благословение бога знаний – довольно специфическая штука, и у каждого артефактора свои секреты. Поэтому никто не удивится, что я, например, молоты или пресс не трогал. Просто сделают вывод, что умею напрямую трансформировать материалы, тем более, с ножкой стула я проделал что-то подобное. Жаль, не смог протестировать оборудование, вздохнул я, собирая рюкзак для выхода. «В Архангельске есть филиал точки», — сказала Мия. «Там весьма богатый ассортимент. Тогда поеду туда», — кивнул я. «Куплю еще кристаллы зомби-магов, чтобы эликсир развития ядра сделать Валентину и Любе». Написал Елене сообщение, где попросил не тревожить меня до 6 вечера. Мол, буду по уши в работе, чтобы успеть. После этого скастовал заклинание скрытности, активировал маску многоликого и покинул мастерскую. Морская крепость. Анна стояла на тренировочной площади и готовилась к спаррингу. Перед Анной разминалась девушка лет 30, аристократка ранга гранд-мастер. Юлия наблюдала с балкона. Ее помолодевшее лицо было скрыто серой тканевой маской. «Я хочу, чтобы ты показала, на что способна», — Юлия обратилась к Анне. «Не сдерживайся. Мне самой интересно», — улыбнулась та. Когда полчаса назад Юлия подошла и предложила провести магическую дуэль с равным противником, Анна согласилась. Она понимала, что к ней прицениваются, и многое зависит от ее способностей. Узнав, что Анна гранд-мастер, Юлия была довольна, и подобрала противницу ей под стать. «Начинайте», — дала отмашку Юлия. Анна тут же активировала метку души, благо в перчатках ее не было видно. Противника чуть повела ладонями, и ее окутал туман. Но перейти к атаке она не успела. Анна сделал знак рукой, и раздался удивленный вскрик. Юлия приподняла брови и махнула рукой, своей силой развеивая туман. Ей открылась интересная картина. Аристократка застыла, покрытая слоем льда. Ее шеи касался тонкий ледяной шип. «Победила Анна», — вынесла вердикт несколько удивленная Юлия. Анна дернула рукой, и лед осыпался, освобождая противницу. как ты это сделала?» Аристократка была ошеломлена. «Она успела взять твою тень под контроль до того, как ты полностью скрылась в тумане», — ответила Юлия, а затем заставила тень обледенеть. «Тень?» — аристократка захлопала глазами. «Да», — она улыбнулась, но не стала ничего объяснять. «Очень хорошо», — довольно кивнула Юлия. «Пойдем в мой кабинет, Анна. Поговорим». «Конечно», — Анна уважительно поклонилась сопернице и направилась к входу в крепость. «Я вернулся в мастерскую где-то в 4 дня и сразу принялся за алхимию. Сделал Валентину стандартный набор: порошок контроля, порошок ложной смерти, парализующий порошок и маскирующую мазь. Добавил к набору каплю алых чернил и 2 полных накопителя маны. Затем я создал 2 магических ключа, отправлю один Саре, ей может понадобиться. В завершение изготовил 2 артефактные коробочки, которые можно безопасно открыть, только сказав специальное слово. Закончив с алхимией и артефакторикой, я вновь покинул мастерскую и отдал посылку курьерам. Сара получит свой ключ в течение часа, а вот Валентин только завтра сможет забрать подарок. Вернулся в мастерскую и написал Юлии, что закончил с шахматами. Время уже 6 вечера, так что пора удивить князя Лавра Врангеля шахматными фигурами. Вряд ли он где-то еще видел нечто подобное. Хе-хе. Глава 17. Демонстрация шахмат проходила в кабинете князя. Состав был тот же, что и 4 дня назад. Я, мама, князь и Юлия, которая скрыла лицо под маской. «Показывай», — приказал адмирал, делая вид, что ему совершенно неинтересно. «Посмотрим, что ты такое сделал за такие-то деньги». Я положил на пол рюкзак, открыл его и достал футляр из-под фигурок. Он был изготовлен из темного магического дуба, известного своей прочностью и способностью к самовосстановлению. Края его были обрамлены серебром, а в центре крышки находился бесцветный тисненный герб клана Врангель, изображение черного корабля, уверенно борющегося с волнами бушующего моря. Футляр был закрыт серебряным замком, в котором не было замочной скважины. Я передал футляр явно заинтересованному князю и сказал: «Заполните маной замок, он запомнит вашу ману, и только вы сможете открыть его». «Неудобно», — заметил адмирал, коснувшись пальцем замка. «Там также есть функция привязки других людей», — улыбнулся я, «но разрешение можете дать только вы». Замок щелкнул, князь открыл футляр. 16 черных фигурок находились каждой в своей выемке. «Артефакт требует привязки кровью», — сказал я. «Подайте ману в короля, а затем капните на него кровью». Адмирал нахмурился. Я понимал его недовольство, весьма опасно капать своей кровью на неизвестные артефакты, но по-другому создать что-то стоящее я не мог. Князь все же не стал отказываться. Он выдвинул ящик стола, вынул оттуда небольшой серебряный нож и уколол палец, затем коснулся им головы короля. Фигурка слабо засветилась, кровь тут же впиталась в корону. «Для демонстрации шахмат лучше сыграть», — предложил я. Князь хмыкнул и, не спеша, достал из ящика стола шахматную доску с полным набором фигур. Он аккуратно расставил белые, а затем начал доставать артефактные фигуры из футляра. Каждую он с интересом рассматривал. Наконец, последняя пешка заняла свое место на доске. Князь Врангель задумчиво постучал пальцами по столу, слегка нахмурив брови. «Я чувствую ментальную связь с королем», — вдруг понял он. «Очень слабую, но связь. Вы правильно чувствуете», — я с улыбкой кивнул. Князь бросил на меня нечитаемый взгляд и коснулся доски пальцем. Белая пешка переместилась вперед на 2 клетки. «Значит, доска тоже артефактная». Затем моя пешка двинулась вперед и атаковала белую фигуру. Когда настал ее ход, пешка буквально оживилась и атаковала по-настоящему, резко вынула меч из ножен и врезалась в противника, отбросив его с доски. Во время активации черный цвет пешки сменился на цветной, и фигура словно превратилась в живое существо, грозного воина, вооруженного магическим мечом, облаченного в синие доспехи с символом клана Врангель. Глаза воина светились слабым голубым светом, придавая ему немного жуткий вид. Первая демонстрация не особо удивила князя. Живые фигурки, конечно, считаются весьма редкими и дорогими товарами, но далеко не исключительными. Дальше князь подставил белого слона под удар черного. Моя фигурка выхватила револьвер и выстрелила в противника. Синяя вспышка отбросила вражеского слона к краю доски. Высокий и статный стрелок подошел к поверженной фигуре и пинком отбросил ее с доски. Затем он встал на свою клетку и застыл на месте. Действия слона уже вызвали интерес у князя. Он бросил на меня удивленный взгляд, и я ощутил, как поток маны в мое тело резко усиливается, а ядро начинает расти. Револьверы, надо же, покачал он головой. Конь был следующим на очереди. На величественном скакуне сидел всадник с копьем, и оба они были облачены в черные доспехи. Когда конь ожил, доспехи стали синими, а доска под копытами покрылась коркой льда. Конь прыгнул, и всадник резко ударил копьем, разламывая фигурку противника. Князь довольно кивнул и перешел к испытанию ладьи. Она выглядела не как крепость, а как массивный корабль с рваными парусами. Когда настал ее ход, корабль пронесся по доске на водяной волне и снес своим корпусом чужую фигурку. «Неплохо, неплохо», — пробормотал князь. Вскоре себя показал ферзь, властная девушка в синем одеянии, от которой веяло холодом. В руках у нее был жезл, из которого она выпускает ледяные глыбы и водяные ядра. Я ощущал, как интерес князя растет с тестированием каждой фигурки. Ему нравилась моя работа, это видно. А ведь он пока не дошел до главного. Наконец, пришло время короля. Он выглядел как могучий мужчина в короне, одетый в серебристые одежды. Король просто приподнял руку, и фигурка противника распалась ледяной пылью. Но это не все. Король вдруг повернулся к адмиралу и взглянул на него. Князь Врангель вздрогнул, его глаза расширились. Он изумленно посмотрел на меня. 30%, 40%, 50%, 60%. Ядро росло с невероятной скоростью. Это, у князя не было слов. Король самообучается, улыбнулся я. С каждой новой партией он будет лучше просчитывать ходы и незаметно подсказывать вам. Если хотите, вы можете приказать ему не делать этого. Впервые о таком слышу. Князь вернул внимание к фигуркам, и рост ядра сильно замедлился. Он остановился на 68%. «Доиграйте партию», — предложил я. Князь несколькими ходами поставил противнику мат. Все фигурки ожили и выразили свою радость, подняв оружие вверх. Даже ладья поднялась на дыбы. Забавно улыбнулся князь. «Вы можете изменить поведение каждой фигурки через короля», — сказал я. «Сохранить им другие движения». «Еще вы можете изменить базовый цвет фигурок с черного на белый». Адмирал довольно погладил подбородок. «Эти шахматы лучше, чем у Мишки», — убежденно сказал он. «На самом деле, малец, ты можешь заработать огромные деньги, продавая такие вот умные наборы». «Позвольте мне отказаться», — улыбнулся я. «Пусть эти фигурки будут исключительно вашими». Посмеиваясь, князь открыл футляр и напитал его маной. Все фигуры вернулись в свои выемки. «Ты хорошо поработал». Князь закрыл футляр и положил его перед собой. «Я отменяю свой гнев». Адмирал прикрыл глаза на несколько секунд. «Готово. Вдобавок, твоя мама станет баронессой Волковой. С титулом мы поможем. И по ее просьбе отменим все решения, которые вынес Врия главы клана». Я бросил взгляд на маму. «Хороший ход. Барону будет обидно, когда все его соглашения полетят в бездну». И мама сама догадалась попросить о подобном. Я ей ничего не говорил. Хотя, в этом нет ничего удивительного, она прекрасно знает своего бывшего мужа и его вероломную природу. «Также я отправлю с ней двух гранд-мастеров», — продолжил князь. «Они будут по возможности помогать ей, а когда ситуация стабилизируется, вернутся ко мне». Я удивленно посмотрел на князя, не понимая его замыслов. «Он хочет контролировать маму, что ли, или создать видимость, чтобы к ней не возникли ненужные вопросы и претензии со стороны барона Грига и других дворян. Кстати, сегодня в 9 пройдет пресс-конференция», князь довольно усмехнулся. «На ней я объявлю, что Юлия стала архимагом и переняла мой титул». «Ао», протянул я. «Поздравляю, поздравляю», мама ярко улыбнулась. Юлия сдержанно кивнула. «А препарат, который вы купили у Булгаковых, как-то помог прорыву?» Осторожно поинтересовался я. «Да», ответила Юлия. «Хах, вот хитрый старик, шахматы я мог и себе оставить, по справедливости. За нами долг», — неохотно сказал князь. «Мы защитим вас, Анна, ты получишь все имущество Агаты и ее трех сыновей до последнего рубля, я прослежу. Артур, за шахматы ты можешь выбрать одно артефактное оружие из моей коллекции, но не выше ранга магистра. Благодарю вас», — мама поклонилась. «Спасибо», — я повторил за ней. «На ночь останетесь тут, завтра утром разделитесь. Анна полетит в город Белый, а Артур в Серый, к отцу». «Нет возражений», я посмотрел на маму, та уверенно кивнула. «Значит, хочет сама со всем разобраться». «Возражений нет», твердо ответила мама. Я неохотно кивнул. «Придется отпустить ее, но она должна справиться, особенно с поддержкой старого князя и княгини. Интересно, а какой у нее будет магический титул?» Мурлыкнула Мия, про которую я совсем забыл. Она сидела молча и наблюдала за нами. Я не стал ничего спрашивать у адмирала, позже сам узнаю. Магический титул – это особое имя, которое получает каждый маг, став архимагом. У князя Врангеля – одноглазый адмирал. У князя Булгакова – красное солнышко. По правилам, присвоить магический титул может только близкий архимаг или грандмаг. Скорее всего, князь объявит о магическом титуле Юлии на пресс-конференции. Артур, адмирал остро посмотрел на меня. Что тебе требуется, чтобы создать самообучающийся артефакт? Ты ведь понимаешь, что твои шахматы могут стать прототипом гораздо более сложных и могущественных артефактов. Понимаю, я печально улыбнулся, но моих способностей не хватит на что-то более сложное. Я уже думал об этом. Из-за твоего слабого таланта, уточнил князь. И это тоже, кивнул я. Чтобы создавать артефакты хотя бы ранга грандмастера, мне самому надо стать грандмастером. Князь разочарованно кивнул и потерял ко мне интерес. «Можете идти», — сказал он. «Юлия, проводи Артура, пусть выберет себе оружие». Я выдохнул. На самом деле, создавая шахматы, я тоже понял, что у технологии самообучения гигантский потенциал. В моем мире достать духовную эссенцию, которая тут называется камнем души, было невероятно сложно. Кланы использовали ее для очень многих целей. Навскидку могу вспомнить несколько. Усиление артефактов. Создание ложных меток, вроде камня воскрешения. Подпитка и создание живых големов. Именно они вдохновили меня создать самообучающиеся шахматы. Напротив, в этом мире камни души применяются только для усиления артефактов, и то, не всегда. Поэтому они не так востребованы, и я позволил себе потратить один на создание шахмат. Но что, если усложнить артефакт? Например, создать самообучающийся защитный комплекс, который будет анализировать паттерны атак и сам подстраиваться под удары врага. Я вроде слышал о чем-то подобном в прошлом мире. Или создать меч, который будет обучаться в процессе боя и подсказывать хозяину, как лучше действовать. Или, если попроще, создать разумного помощника, небольшого голема, который будет выполнять определенные команды. В идеале можно развить эту идею до создания полноценного артефактного воина СИ. Мы с Юлией спустились в подвал, в одну из комнат, где стояло 6 стоек, на каждой из которых лежало по 10 мечей. «Можешь спрашивать у меня, если что-то заинтересует», — сказала Юлия. «Каждый меч в этой комнате — артефакт магистра». Я подошел к первой стойке и нашел описание под первым мечом. Меч грома, выпускает электричество, коротко, но в полной мере описывает суть оружия. Я продолжил искать подходящий мне клинок, и в итоге остановил выбор на мече невидимый клинок. Если подать в него ману, то меч частично становится невидимым. Жаль, что не полностью, для этого нужен ранг архимага. Хороший выбор, одобрила Юлия. Сможешь сам дойти в свою комнату? Конечно, улыбнулся я. Удачи вам на пресс-конференции. И еще раз поздравляю. Спасибо. По уголкам глаз Юлии я понял, что она улыбается. Мы покинули подвал и разошлись. Я ушел в свою комнату отдыхать. Через полчаса мама позвала меня посидеть с ней и выпить чаю. Все-таки скоро мы разъедемся, и теперь непонятно, когда встретимся. Мы много болтали, обсуждая дальнейшие планы, и вместе посмотрели пресс-конференцию. Юлия получила магический титул «Иллюзорная фея». Только в полночь я пошел спать, а рано утром, когда я умывался, Мия сказала: «Валентин получил посылку, ждет разрешения вживить алые чернила». «Пусть начинает», — кивнул я, — «станет девяткой. Лимона тогда продвину до восьмерки, а Сара пускай радуется семерке. А ты станешь шестеркой», — догадалась Мия. «Да». «После вживления алых чернил Валентин пойдет на третью миссию», — мурлыкнула Мия. «Ту самую?» «Да, ту самую. Город Битлин, отель Безымянный». Валентин стоял на балконе и курил. «Все думаешь о том, что слышал?» — спросила Ники. Она висела в виде голограммы над включенным планшетом. «Да», — лениво ответил Валентин. «Это же торговля людьми. И что, опасно?» Пожал плечами Валентин и затянулся. «Не хочу быть связан с таким. За каждую миссию ты получаешь неплохие деньги», — напомнила Ники. «Поэтому я и не сбежал», — хмыкнул Валентин, вспомнив о 1000 рублей, которую он получил за первые 2 миссии в этом городе. Обе миссии были связаны со слежкой. В первой он, пребывая в невидимости, заснял разговор Филиппа Беттихера со своим подчиненным, когда те сидели в ресторане, а вторую миссию он выполнил недавно, проследил за мужчиной и снял его разговор с женщиной. От воспоминаний Валентин поежился. Мужчина, за которым он следил, оказался 200-летним стариком. Но выглядел он на 60, они ведь людей зомбакам продают, индифферентно спросил Валентин, снова затягиваясь. Догадался, хихикнула Ники. Да, им получают взамен долгую жизнь и так называемое посмертие. Беттихеры после смерти превращаются в зомби и пополняют ряды врага. Кстати, можешь вживить алые чернила. Валентин кивнул. Он затушил бычок и со вздохом пошел в ванную. Там порезал себе предплечье и, морщась от боли, положил в рану алую каплю. После 30 секунд мучений на предплечье Валентина появилась алая цифра 9. Несколько секунд он смотрел на нее, затем вздохнул и пошел на выход. Ему предстояло третье задание, за которое обещали заплатить аж 2000. Половину полученных денег он потратит на частичное закрытие долгов, а вторую половину вложит в казино и обязательно заработает. Ну и стресс после таких заданий снять надо, это да. Валентин, используя свою метку души, незаметно проник в квартал клана Беттихер и направился к определенному месту. В какой-то момент он ощутил приток маны в свое ядро. Валентин остановился и с удивлением прислушался к себе. Ники говорила, что лидер будет поддерживать его, чтобы он смог дольше оставаться невидимым и выполнить задание. Но Валентин с трудом мог в это поверить. Пора уже привыкать доверять Нике, даже если она говорит странные вещи. Валентин добрался до нужного места, мрачного квадратного здания, и остановился у входа, рядом с двумя вооруженными охранниками. Звуки его шагов, его запах и даже тепло тела, все было скрыто меткой души. Поэтому Валентин не опасался, что его могут засечь. Через 10 минут железные двери открылись, и из здания вышел недовольный мужчина. Валентин успел проскользнуть внутрь до того, как дверь закрылась, чуть не коснувшись охранника, буквально на сантиметр разминулся. Спустившись по лестнице, он вскоре оказался перед еще одной дверью. Снова пришлось ждать. Если бы не постоянный поток маны от загадочного лидера, Валентин не смог бы так долго продержаться в невидимости. Вскоре тот же недовольный мужчина вернулся и открыл дверь. Валентин прошмыгнул за ним и оказался в затхлом, дырезе в глазах вонючем месте. Не сразу, но он понял, где находится. Это было просторное помещение, заставленное металлическими клетками, в которых стояли, сидели и лежали живые люди. Его резко бросило в пот. Страх липкими щупальцами расползся по его внутренностям. Пришлось очень постараться, чтобы вернуть самообладание. Дрожащими руками Валентин достал смартфон и включил камеру. Ему предстояло сделать множество фотографий и снять видео с заключенными. Тогда его миссия будет выполнена. Глава 18. Сразу после приземления меня встретил Марик Тот, первый помощник Захара. «Вас желает видеть барон», — сказал он после приветствия. «Мне приказано доставить вас к нему». «Хорошо», — кивнул я. «Мы поехали в клановый квартал, на личную виллу барона, где он жил вместе с женами. Марик проводил меня прямо до его кабинета. «Вас ожидают, можете входить», — тихо сказал он. Захар сидел в кресле, задумчиво попивая коньяк. Как только я вошел, он поставил бокал на стеклянный столик и поднялся. «Сын», — барон схватил меня за плечи и тревожно осмотрел, словно проверяя, в порядке ли я. «Отец», — я похлопал его по руке. «Рассказывай», — барон отошел. «Что случилось у князя Врангеля? Почему твоя мама сразу полетела к Волковым?» Я посмурнел и мрачно ответил. «Произошло что-то странное, отец». Мама попрощалась очень торопливо, и выглядела она напряженной. Ее точно что-то тревожило, а еще от нее не отходили две могини. Барон сел в кресло и погрузился в свои мысли. Я стоял, не мешая ему. Пусть сам придет к правильным выводам. «Ладно, сын», — устало вздохнул барон. «Не в моих силах помочь твоей матери. С ней же все будет хорошо», — встревожился я. «Не знаю», — покачал головой Захар, — «но очень надеюсь на это». «Ладно, сын, иди к себе, отдыхай». «Да, отец». Я коротко поклонился и вышел из его кабинета. Сделал всего пару шагов, дверь даже закрыться не успела, как барон вдруг громко рыкнул и с грохотом разбил стакан на стену. Сдерживая улыбку, я покинул виллу и пешком направился домой. «Помнишь Ивана?» — спросила Мия, прыгнув мне на плечо, которого я наказал первым. «Конечно, помню. Его отправили в столичный госпиталь, он лежит в соседней палате от Павла». Я обратила на это внимание, потому что барону пришло письмо, в котором целители госпиталя попросили отправить сюда исследовательскую миссию. Они убеждены, что Иван и Павел были заражены какой-то магической болезнью, и хотят найти ее истоки. Барон отказал, да, неудивительно. У Захара полно грязных секретов, и ему совершенно не нужны посторонние маги на территории. А что с перебоями электричества? Спросил я. Есть об этом какие-то вести? В городе Волковых о них и думать забыли, а у нас барон рвет и мечет. На днях он создал отдельный комитет для расследования причин частых перебоев в электроснабжении. Наверное, связал перебои с опустошением контейнеров, задумчиво сказал я. Нужно помочь ему найти виновников. Из пропажи электричества, из болезнью Павла и Ивана. Добравшись до дома, я сходил в душ, поел и закрылся в своей комнате. Открыл ноутбук и потратил минут 10, изучая присланные Валентином материалы. Пора приступить к плану падения клана Беттихер, провозгласил я, взглянув на Мию. Давай, давай, закивала она. Мне любопытно, что ты на этот раз придумал. Я прикрыл глаза и проверил свое ядро. 71% шестой ступени. Если перейду на седьмую ступень, то достигну минимального условия для становления гранд-мастером, усмехнулся я. А это невозможно, у меня ведь слабый талант. По правилам этого мира мой потолок – мастер. Интересно, как на твой прорыв отреагируют остальные, оживилась Мия. Подумают, что у меня средний талант, а не слабый, пожал я плечами. Найдут как объяснить. Ну ладно, давай начнем. Мне нужно снять первое видео и выложить его в колыбель. Сможешь его распространить? Да, смогу, солидно кивнула Мия. Но ты тоже не забывай, что меня надо подпитывать энергией. Не забуду, я погладил кошечку. Сможешь изменить мою внешность и голос, чтобы я был в маске, весь окутан в черное. Ну и фон поменять, смогу. Я поставил стул к стене, напротив установил штатив со смартфоном и включил запись видео. Сел на стул, прогнал в голове текст речи и заговорил. Приветствую вас, мои посредственные зрители. Позвольте представиться. Я, глава закрытой организации «Вирус». Имя мне – профессор. Говорил я пафосно, дерзко. Моя цель – вызвать эмоции. Неважно, как я буду выглядеть, все равно мое лицо будет скрыто. Главное, чтобы люди хоть как-то отреагировали на мой внешний вид и голос. Цель моей организации – срывать маски и обнажать истинное уродство наделенных властью. Сегодня я хочу сделать первое публичное объявление. Я выложу на этом канале 3 видеоролика, показал 3 пальца. И когда выйдет третий ролик, клан Беттихер из топ-91 будет стерт с лица земли. Я сделал небольшую паузу, чтобы зрители переварили мое объявление. В первых 2 роликах я не собирался выкладывать никаких доказательств, только обвинения и косвенные улики. Нужно подогреть аудиторию, вызвать побольше интереса к себе, чтобы меня и мои видеоролики обсуждали, чтобы ждали следующего ролика. От имени своего я объявляю, что клан Беттихер сотрудничает с зомби. Пафосно изрек я. Они скупают людей и продают их мертвякам, получая взамен ресурсы и долголетие. Вот вам первая улика. Я щелкнул пальцем. По задумке, на экране должна появиться запись, которую отправил Валентин, а именно, беседа мужчины и женщины, но без звука. Перед вами, Григория и Маргарита Беттихеры, которым по 200 лет. Вот их фотографии столетней давности. Я усмехнулся и продолжил. Делайте выводы сами, друзья. Второе видео выйдет через 3 дня. Адиас. Я встал и выключил видео. Ну как? Спросил Уми. Давай не будем ничего менять, хихикнула она. Будет очень забавно. Ага, забавно, проворчал я. И не будем ничего добавлять. Просто будешь щелкать пальцами, как дурачок. Мия прикрыла лапой мордочку. Я хмыкнул и сел за ноутбук. Следующие полчаса Мия меняла видеоролик под мои запросы. Сперва она изменила одежду. Теперь на видео я сидел не в футболке, а в черном плаще с накинутым капюшоном. Под плащом проглядывалась черная водолазка. Руки были облачены в черные кожаные перчатки, а на ногах темные ботинки, стилизованные под военные. Затем Мия скрыла мое лицо черной маской с металлическим блеском, которая закрывала лицо целиком. Маска была гладкой, без лишних деталей, но с резкими линиями и прорезями для глаз, подчеркнутыми серебряными штрихами. На месте рта проходила спираль ДНК, покрытая трещинами и разрывами, знак вируса. Фон мы подобрали простой и мрачный, черная кирпичная стена. Теперь давай голос изменим, азартно сказал я, увлекшись работой. Сделаем его глубоким, бархатистым, как у профессионального певца. Зачем? Удивилась Мия. Я думала, он будет зловещим, как у злодея. Чтобы создать контраст, пояснил я. После голоса Мия наложила видео Вильгельма. Когда я щелкал пальцами, и архивную фотографию пары Беттихеров. Ролик был готов, создавай аккаунт вирус и выкладывай. Я откинулся на спинку и потер руки. Назовем его Беттихеры, рабы-зомби. Через минуты Мия доложила. Готово. Начинаю продвигать видео. Я открыл колыбель и через поисковик нашел видео. Внимательно просмотрел его, вдруг что-то пропустил. Но вроде все хорошо. Через несколько минут появился первый комментарий. Выглядит весьма сомнительно. В сети я не нашел никаких упоминаний Григория или Маргариты Беттихер. После первого комментария появился и второй, третий. В целом, зрители отнеслись со скепсисом к видеоролику. Но по новому ручейку энергии я понял, что смог их заинтересовать. «Отправь видеоролик Саре», — попросил я. «Напиши, что на видео один из высших членов организации, и что он говорит чистую правду».